Глава 63. На следующее утро после разговора с тетушкой я со спокойной душой собралась на работу. Да, и леди приходится работать, когда кушать хочется. Я печально улыбнулась. Не то чтобы я не любила работать, но все-таки одно дело, когда делаешь это для души, при богатом муже, а другое, когда добываешь себе пропитание. Когда мы с Бонни и Оливией подошли к лавке, то нас уже ждали. Нас прислал хранитель. Отделился от группы опрятно одетых людей мужчина в возрасте. Сказал, что для нас у вас найдется работа. «Конечно, найдется», — ответила я, открывая лавку. Бонни в это время открывала ставни. Отделившись от группы, ей помогала симпатичная девушка. Я запомнила ее. Проявленная инициатива выделила ее из всех пришедших. Когда все вошли, я заперла ее изнутри. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь праздный зевака забрел, увидев открытые ставни и двери. «На днях я открываю хлебную лавку с пекарней», — объявила я пришедшим. «Надеюсь, хранитель сказал, кто мне нужен? Пекари, помощники пекари, грузчики и продавцы». «Продавцы?» — удивился кто-то из толпы. «Да, у меня будут работать посменно». «Как это?» — снова слышу я удивленные голоса. «Смена – это пекарь, два помощника пекаря, грузчик, уборщица и продавец. Работа – 3 дня, 3 дня – отдых». «А кто будет работать в другие 3 дня?» – спросил тут же любознательный голос. И мне стало интересно, кто это такой активный. «В другие 3 дня будет работать другая смена», – ответила я. «Так вы успеете отдохнуть и не придется закрывать лавку на выходные». В толпе зашумели, но я слышала, что они скорее приятно удивлены, чем недовольны. «Давайте сразу определимся. Кому подходят такие условия работы, оставайтесь. С вами мы побеседуем. А те, кому не подходят, прошу прощения за беспокойство. Вы можете идти». Никто не двинулся с места. «Тогда давайте с вами знакомиться», — улыбнулась я. «Мне было приятно, что никто не ушел. Меня зовут Алиса Готье. Я племянница бывшей владелицы этой лавки». «Почему тогда раньше не приехали?» — опять спрашивает тот же любопытный. «Я была замужем и не могла сюда переехать», — ответила я, понимая, что всех давно волнует, кто я и откуда. «Мой муж скончался, и я не смогла жить в том месте, где все напоминало о нем, и вспомнила о наследстве. Я удовлетворила ваше любопытство». В толпе раздался сдержанный смех. Я тоже улыбнулась в ответ, но продолжила отбор персонала. «Когда мы с вами определимся со сменами, то с пекарями первой смены делаем запек сегодня, со второй сменой завтра, и послезавтра будем готовы к открытию». Около 2 часов я беседовала с оборотнями, которых прислал мне хранитель. Я не отбирала, просто знакомилась и намечала, кто в какой смене будет работать. Оливия, когда мы вошли в лавку, отправилась в пекарню. Бонни немного задержалась, но тоже отправилась за ней. Если раньше я думала, что Бонни будет продавцом, то теперь мне нужны 2 продавца. Милую девушку, которую я приметила при открытии лавки, звали Шуаль. «Кем вы планировали работать в лавке?» – спросила я у нее. Огненная, как у лисички, копна волос, уложена в строгую прическу, а серые, как штормовое небо, глаза смотрели внимательно. «Печь я не умею», — честно призналась она. «Хранитель посоветовал мне попробовать поработать продавцом». «Меня это устраивает», — кивнула я в ответ. Я сделала пометку, что ее можно оставлять ее за себя, только присмотреться. Любопытный субъект оказался молодым парнишкой, претендующим на место помощника пекаря. Команды распределились неравномерно. В одной не хватило уборщицы, а в другой все оказалось серьезнее. Там не хватало пекаря. Зато оказалось 3 помощника пекаря, и я предложила любопытному парню стать пекарем и старшим в бригаде выпечки. Он попросил время подумать, и пока я разбиралась с другими рабочими местами, паренек принял предложение. Первыми на запек осталась бригада Локи. Именно так звали любопытного паренька. Остальные разошлись по домам. Я показала им свою закваску и выделила ответственного за ее подкормку. Еще подготовила специально для пекарни рецепты хлеба и другой выпечки. Они будут постоянно находиться в пекарне, и мое присутствие будет необязательно. Я намеревалась выполнять обязанности управляющей. Нужно держать руку на пульсе работы всей лавки и пекарни, работать с поставщиками и выплачивать зарплату. Если еще при этом и печь хлеб, то, боюсь, я долго не протяну. «Алиса!» – тихонько проговорила Оливия, потянув меня за подол платья. «Здесь есть артефакт». Я так и села. Вот, значит, где скрывала бывшая хозяйка ключ от всех дверей. «Ты можешь понять, что это за артефакт?» Так же тихо спросила я, отведя девочку в сторону. Оливия приложила руку к внутренней стороне лавки. Она сосредоточенно нахмурилась, на лбу выступили капельки пота. «Пока плохо получается», — с сожалением произнесла она, «но кажется очень слабой». «Присядь и отдохни». Я подвела ее к столику и усадила на стул. «Бонни принесет тебе поесть. Восстанови силу». Вернувшись в пекарню, я увидела, что работа кипит. Подоспела как раз, когда тесто увеличилось в объеме, и настал момент, когда его нужно было формировать. Бригада Локи с ловкостью и любовью придавали тесту форму, создавая крупные буханки, которые потом укладывали на деревянные доски, посыпанные мукой для расстойки. «Ну как вам, хозяйка?» – спросил Локи. «Справляемся?» «Отлично сработались», – сказала я. «На открытие хлеб будет печь ваша бригада». Он рассмеялся, и бригада его поддержала дружным смехом. «Мы же не первый год работаем вместе. Ушли от Пистора», – подмигнул он мне. «У него остался только наш главный пекарь». «У него хоть кто-то остался?» – с тревогой спросила я, опасаясь новых гадостей от конкурента. «Конечно», – успокоил меня Луки. «Все, кто работал с ним с самого начала открытия его пекарского дела. Он не остался без бригады, не переживайте». «Я переживаю, что он будет мне делать гадости из-под тишка», призналась я, вспомнив вчерашнюю художественную разрисовку лавки. «Хранитель знает, что он сделал вчера», – тихо сказал Локи. «Поверьте, больше от него никаких вредительств не будет». «Хвала хранителю за то, что он взял меня под свое крыло. Теперь можно без опасения открываться». Через день, наконец-то, моя хлебная лавка откроет свои двери для жителей Редфилда.